Глава 36. «Яхта?» Удивленно спрашиваю, и мысли не возникло, что сюрприз — это яхта, то есть двухдневное путешествие по Карибскому бассейну на яхте. «Если ты не против, то я сознаюсь. Мне понравилось, как ты смотришься на яхте. Это было, когда...» «Я помню, когда это было, Алекс». Мои волосы от порыва ветра бьют в лицо, прикрывая порозовевшие щеки. «Тогда прошу на борт». Зависнув на моих губах, полминуты просит Алекс. Я еще раздумываю. 2 дня в море на яхте, по сути, в закрытом пространстве, откуда не сбежать, если что-то мне не понравится, внушает некий ужас. Или возбуждение. Стоило вспомнить, о чем я мечтала, будучи глупой влюбленной дурочкой. «Если ты будешь ко мне приставать, Эдер, я столкну тебя за борт». Переступая порог трапа и, пошатываясь на волнах, прибираюсь к самой яхте. «И как же ты вернешься без меня?» Его голос звучит близко. Он ложится на мои плечи и заднюю поверхность шеи. Тонкие волоски поднимаются от проникновенного тона Алекса. «Как-нибудь», — обиженно отвечаю. «В этот раз гонщик снова прав, а я — глупая. И правда, как я без него?» «Если что, инструкция под штурвалом». Продолжает шептать, заставляя внутренности и мышцы живота сжиматься. И обходит меня, когда мы оба переступаем порог, и места становится чуть больше. Яхта Алекса Эдра внушительных размеров. По-любому, это еще один пункт, по которому мой гонщик соревнуется с гонщиком Тимуром Сафиным. И Алекс выигрывает. Яхта Тима раза в 2 меньше и выглядит менее современной будто бы. Основной цвет всех деталей яхты Алекса — серый. Серый корпус, серые стены, серые поручни. Все стекла на 2 ярусах тоже серые, но в солнечных очках кажутся и вовсе черными. Только полы тепло-золотистого цвета, чем-то напоминающего пряную корицу. В общем, все очень и очень дорого. «Где моя каюта?» Убрав руки за спину и сложив их в крепкий замок, интересуюсь. «Внизу и налево», — отвечает быстро. Прикрываю веки, чувствую подвох. Улыбка гонщика коварная. Он следует за мной по пятам, как верная тень. Спускаюсь и открываю дверь. Перед глазами большая кровать, шкаф, комод. Деревянный пол застелен круглым светло-серым ковром с высоким ворсом. Никогда не думала, что серый и коричневый могут сочетаться. Мне нравится этот дизайн и смелый человек, который посоветовал это Алексу. Мне было бы достаточно каюты и поменьше. Критически осматриваю каждую деталь. Влюбляюсь в яхту. И одна половина меня этому обижается и злится. Нельзя так быстро. Нельзя делать это снова. Другой нет. А где в таком случае будешь спать ты? Наверху? Я успела заметить пару диванчиков. Алекс не отвечает и, подойдя ко мне со спины, обнимает и кладет руки на мой живот. Тот вновь сжимается, а сердце устремляется вскачь, как профессиональный королевский скакун. «Рассчитывал, что с тобой?» Фырчу. Сердце ускоряется еще быстрее. Просто бежит, не делая паузы остановок. Предатель. «Я с краешка, не помешаю». Ворон. Мне в поясницу уже упирается его возбуждение. Тело тоже предает. Я покрываюсь мелкой дрожью. Ее появление не свалишь на включенный кондиционер, потому что он попросту выключен. Поджимаю губы, умоляя сердце сбавить ход. Оно бьется так громко и ощутимо, что Алекс по-любому в курсе моего волнения. «Зачем? Есть же место там, наверху, на палубе. Или как она называется?» Мысли путаются. Я успела представить ночь вместе. 2 ночи вместе на большой кровати, застелены серебристого цвета покрывалом. «Потому что я люблю тебя и хочу быть рядом с тобой». Дыхания не хватает, и мне хочется сорвать руки Алекса со своего тела. Состояние слезливое. «Как удобно», — ворчу. «И так желанно». Надавив, Алекс разворачивает меня к себе. Отчего-то сразу же привстаю на носочки, а руки кладу на плечи гонщику, пальцами сжимаю напряженные мышцы. Теперь я чувствую сердцебиение Эддера как свое собственное. Мы чертим взглядами по лицам друг друга, и мои губы воспаляются огнем. Жар падает в грудную клетку камнем, разбиваю косточки на осколки и пыль. Пережитая боль сражается с острым желанием купаться в объятиях гонщика. Если забыть об ошибках, его холодности и нашей сделке, то эти объятия — самое классное место на Земле. Было самым классным. Алексу не отвечаю и мягко освобождаюсь от тяжелых рук Эдера. Нужен глоток свежего морского воздуха. Поэтому я довольно быстрым шагом выхожу из каюты и поднимаюсь на верхнюю палубу. «И как мы будем плыть? Ты научился управлять яхтой?» «Немного», — отстраненно отвечает. «А то вдруг мы застрянем в море, или будет шторм, или...» «Все будет хорошо, Марта. Ты же мне веришь?» Переводит на меня нетерпеливый взгляд. Хочется вновь фыркнуть в ответ. Его вопрос прозвучал так, что мы говорим уже вовсе не о его яхте и нашем путешествии. Сбежать бы, но да. Я заперта, и Алекс успел завести мотор, отцепить яхту от причала и медленно отплывать. Это капец. Я верю, что ты научился неплохо справляться со штурвалом. Ты же Алекс Эдер. Говорю, глядя на то, как нос яхты рассекает морскую гладь. Чемпион, отличник и перфекционист. Звучит неплохо, Марта. Бросив беглый взгляд, ловлю подмигивание Алекса. За этим самым штурвалом он хорошо смотрится. Как-то сексуально притягательно, до покалываний на подушечках пальцев. В шкафу в каюте ты найдешь купальник. Можешь переодеться, позагорать, — говорит между делом. На кухне фрукты, закуски. Пробую принять в своей голове несколько фактов. Первое. Эдер купил мне одежду и разложил ее на своей яхте. Второе. Он знает мой размер, иначе бы его тон не был таким уверенным, предлагая мне переодеться. Третье. Серьезное выражение лица Алекса очень напоминает мне того Алекса, который садится за руль черного болида. Значит, он знает, что делает, и подавать сигнал бедствия в открытом море нам не грозит. А что потом? Повышаю голос, пока Алекс разгоняет яхту, мотор шумит. «Потом то, что мы захотим», — повернув ко мне голову, говорит. Его взгляд опускается к моей груди, где вспыхивают искры. Отворачиваюсь и иду к каюте. «Надеюсь, Эдер купил мне приличный купальник».